Олег, когда произносится слово «телесная правка», у большинства людей так или иначе подсознательно что-то всплывает. Какие-то страхи, недоверие, опасливость. Вот что можно сказать таким людям? Ведь ты же нож в руках еще иногда бывает держишь. И нож-то не бутафорский, нож острый, настоящий, которым можно много чего там поранить, порезать. Вот и когда так узнают, люди говорят, не-не-не, я не буду, как-то там и нажал больно, и там потянул больно, и дернул, и разгладил, и ножом потыкал. Что таким людям сказать? Во-первых, для каждого человека находится свой индивидуальный подход. Это своя особенная мягкость, легкость, либо жесткость. Все зависит от того, что человеку нужно. Определяется это, скажем так, моим подходом, индивидуальным, моими ощущениями. И вот той эмпатичностью, с помощью которой я просто человека чувствую и понимаю, как нам лучше идти для него. Вот. И, соответственно, если человек открыт к движению, да, то есть это просто наилучшим образом для него проходит. И были случаи, когда вроде бы было больно, но должно было быть больно, но человек, допустим, смеялся, потому что, ну, как бы смех тоже... Я присутствовал при таком. Да, потом смех... смеялся, не возложил остановить. Смех тоже разновидность, щекотка вот эта, разновидность боли, просто другая форма. Ну, собственно говоря, есть болевые ощущения, это как бы проживание со знаком минус, а через смех со знаком плюс, условно, на проживание того же самого. Это боль, это как освобождение от нее, это ее проживание, и все, она уходит. И как результат... В теле возникает легкость, я всегда говорю, гарантированно вам с первого раза или там, со второго, с третьего, неважно уже, да, после сеанса, как будто тело ваше на облачке находится. То есть невесомость, женщина встает, говорит, я килограммов 30 потеряла, там, или килограммов 10 точно у меня уже больше нету. Это вот состояние просто легкости в теле, и как люди говорят, оно просто так вот, ну, сложно его повторить, то есть это... Некоторым хочется еще раз ощущать. Но, опять же, вспоминания, да, то есть о том, что есть болевые ощущения, могут тормознуть. Ну, насчет болевых ощущений. Вчера я попросил тебя поправить палец. У меня палец перестал сгибаться. Вот сейчас, видите, у меня палец сгибается. Вот, поправить палец. Ты здесь расправил, здесь, ну, прошелся по руке, скажем так. Потом мы там еще при помощи определенного прибора довели. И потом я себе на ночь сделал компресс. Mm-hmm. Из тоже наша разработка российская, удивительный. Который я, он внутри вообще предназначен, но я его как компресс делаю. И сейчас, вот видите, палец вот, ну, как бы так сгибается. Конечно, не все прошло, но то, что болевые ощущения были, надо было потерпеть, надо было продышать. Ну, не первый раз мы с тобой это делаем уже. Это так вот заявляю, да, на самом деле болевые ощущения могут быть. Но если вы хотите, чтобы, ну, было какое-то изменение, поправка, то в этом случае, ну, потерпеть, наверное, надо. Тут смысл в том, что болевые ощущения не я создаю, они в теле есть. Мы просто их обнаружили, и их надо убрать. То есть там идет перенапряжение, перенатяжение и там перехлёст, вот как вот мы. Ну, в данном случае, да. В данном случае. И это просто. Если продыхивать, то это быстрее уходит. Боль, она практически моментально пропадает. Как человек только дышит. То же самое, если, допустим, вот точка в груди, вот эти точки. Да? Ну, ведь тот же самый процесс. Люди бывают, звонят, говорят, после сеанса активировала здесь прямо боль. А здесь что активировалось? Здесь активировались просто страхи. Я говорю, все, мне позвонили, я говорю, все, я за рулем еду, я говорю, дышим, как будто мне на руку, вот и все, и понеслось, да, то есть человек высвобождает, здесь становится легче, потом благодарность, и говорю, все, иду на второй, иду на третий, иду на четвертый сеанс и так далее. Ну да, ведь когда ты надавливаешь на точку, которая не является возбужденной, то особого, ну нет, вот, ну нажимаешь, да, сколько хочешь, а если также нажать на точечку, где есть возбуждение, пересечение энергии, там узелок какой-то, ну, в общем, переплелось, то так или иначе это будет болевое ощущение, необходимо его размять, необходимо на место поставить. То же самое там с кровью, с лимфой, ну, все одинаково работает. Где-то давление есть, и ты нажимаешь, ой-ой-ой, больно. Прыщик на носу вскочил, ну, да. Казалось бы, ерунда какая-то, но дотрагиваешься больно. Почему? До этого же дотрагивался не больно, а там вот есть вспухшее что-то, когда дотрагиваешься, нервное окончание срабатывает. В теле ничего не должно болеть. Вот это самое главное. Вот у нас, если есть боль в теле, значит, есть боль в жизни. жизни. Я это вот так вот рассматриваю. И как только в теле ничего не болит, полная расслабленность, значит, в жизни тоже все хорошо. И тоже вот эта расслабленность, вот эта радость, наслаждение жизнью, вот это будет происходить. Когда ну, ты... или бывает тоже, так тоже вот я наблюдаю, за тем, что человек, часто получив какую-то травму, что-то вывернув, он не обращает внимания, говорит, ну ладно, сойдет. А там накопление происходит, там нормально не двигается, там застой чего-то. И вроде бы и позитивный человек, вроде бы все хорошо, а вот за собой не следит, и это тоже надо отработать. А он согласился жить с болью. Да. Да. И тогда у него, соответственно, качество его, и скорее всего, таких качество жизни меняется. То есть, скорее всего, таких ситуаций в его жизни, помимо вот просто физического тела, на котором он сказал, а ладно, пройдет, таких тоже много, где он сказал, а ладно, пройдет, и они просто... в другом выражены. А он позитивно на все смотрит. И как бы его это не очень сильно волнует, ну, на поверхностном уровне. А где-то глубоко внутри он за это все равно переживает. Ну что ж, надо понять, что боль – это не самое страшное, что может быть на свете. Иногда боль вскрывает то, что у нас внутри находится. И умение прорабатывать эту боль, умение работать эту боль, умение принять и отпустить – это очень важно. И, кстати, вот у Олега это очень хорошо получается – найти это место и через это место что-то в жизни исправить. Благодарю за очень интересный ответ.